и то благодаря данным обвинения, представлявшим его в виде головы. Иногда голова эта белого цвета, иногда она черная, то у нее черные волосы, то с проседью, а то вдруг у нее является длинная седая борода. Одни свидетели видели ее шею и ее плечи, покрытые золотом. Один показывал, что это был злой дух, на которого нельзя было смотреть без содрогания. Другой говорил, что у нее было нечто вроде глаз из карбункулов. Один свидетельствовал, что у нее было два лица, а другой, что три. Один показывал, что у нее было четыре ноги, две сзади и две спереди, а другой говорил, что это была статуя о трех головах. То идол этот представляется в виде картины, то в виде раскрашенной металлической бляхи, то в виде небольшой женской статуи, которую наставник держал спрятанной у себя под одеждой и показывал только верующим. Иногда это статуя юноши высотой в локоть. А один свидетель показал, что идол этот не имел человеческой формы, а изображал быка. Иногда его называют спасителем, иногда испорченная Магомет, и ему поклоняются под именем Аллаха. Иногда это Бог, создатель всего мира, заставляющий цвести деревья и прозябать растения. Иногда это друг Бога, который может ходатайствовать перед ним за молящегося. Иногда идол пророчествует, иногда его сопровождает или заменяет злой дух, принимающий форму черной или серой кошки или ворона и отвечающий на предлагаемые ему вопросы. Церемония оканчивалась, как и шабаш ведьм, приходом демонов под видом невыразимо прекрасных женщин. Подобного же рода противоречия встречаются и в показаниях тамплиеров, и по всем другим пунктам обвинения. Но это отнюдь не смущало инквизиторов и Филиппа Красивого. Они-то прекрасно знали, что все эти обвинения не стоят выеденного яйца и сочинены ими же самими с единственной целью — добиться осуждения ордена и завладеть таким образом его богатствами и сокровищами, накопленными в результате грабежей на Востоке и эксплуатации тысяч братьев-служителей. В данном случае грабитель более могущественный грабил грабителя менее сильного, обычное явление в классовом обществе. Новым являлось то, что этот разбой происходил под богоугодным предлогом искоренения ереси и согласия римского папы. Как всегда, когда церковь обнаруживала новую ересь, инквизиция, чтобы отяготить вину тамплиеров, не довольствовалась констатацией их собственных еретических заблуждений, но приписывала им крамольные верования других еретических учений, осужденных ранее церковью. В частности, тамплиеры обвинялись в том, что они разделяли заблуждения монахеев, гностиков, других еретиков прошлого. Хотя некоторые из арестованных и в этом признавались, вряд ли следует доказывать, что в их признаниях, полученных в результате деятельности палача, имелась хоть какая-то доля истины. Различные церковные авторитеты на протяжении столетий пытались доказать недоказуемое — виновность тамплиеров в еретических заблуждениях. Но если даже допустить, что тамплиеры действительно были еретиками, то это были еретики, ни в коей мере не похожие ни на своих предшественников, ни на тех, кто следовал за ними. Ни один из арестованных тамплиеров, а их были тысячи, признавшихся в инкриминируемых еретических заблуждениях, не отстаивал их, а с превеликой охотой отрекался от них, если сгорал на костре, то только потому, что отказывался признать себя виновным. Один случай упорства, отмечает Ли, был бы для Филиппа и Климента дороже всякого другого свидетельства и стал бы гвоздем всего процесса, но случая такого не было. Все тамплиеры, шедшие на костер, были мученики иного рода. Это были люди, у которых пытка вырвала сознание в еретических заблуждениях, от которых они потом отказались и предпочли смерть на костре позорному отстаиванию вырванных муками признаний. Тонкие историки, которые задались целью воссоздать тайное учение тамплиеров, по-видимому, не подумали, что им пришлось выдумать ересь, последователи которые, вместо того, чтобы страдать, защищая свою веру,